которая поначалу была слабо организована. Только вовремя переброшенные на фронт резервные сибирские дивизии стабилизировали положение, что и дало возможность Красной армии начать контрнаступление 6 декабря 1941 года, которое закончилось разгромом немцев под Москвой. Однако меня не оставляет ощущение, что в художественном плане образ Георгия Жукова еще недостаточно раскрыт во всей многомерности и драматизме его судьбы. Наверное, должно быть создано полномасштабное кинополотно. Разумеется, теперь уже без моего участия и, возможно, не односерийное. Жуков, которое было бы посвящено не только участию полководца в войне, но и всей его жизни. Есть же произведения, в центре которых находятся образы Кутузова и Суворова. Я считаю, что для идеологического самосознания наших, особенно молодых соотечественников, необычайно важно чаще вспоминать самых достойных сынов России, таких героев, как Георгий Жуков. В этом фильме надо рассказывать не только о роли Жукова в Великой Отечественной войне, а еще о том, как 17 лет он жил в опале, как глушил себя снотворным, чтобы немного поспать, как после его второго, уже при Хрущеве, снятия с должности, от него отвернулись все его соратники, кроме маршала Василевского. И это надо было пережить. Как его назначили командовать тыловым Свердловским военным округом, а по сути отправили в ссылку подальше от Москвы. И в дороге, опасаясь неожиданного ареста, он держал при себе в вагоне пулемет. Победитель на полях многих сражений не собирался становиться зэком и был готов отстреливаться до последнего патрона ради своей чести и чести тех, кого он вел к победе над фашистским рейхом. А основания ждать ареста у него были. При Сталине арестовали всех секретарей Жукова, его адъютантов, близких друзей, генерала Телегина, начальника штаба. Берия даже готовил дело Жукова, но Сталин не решился пойти на крайний шаг. Я надеюсь, что найдутся и драматург, и режиссер, готовые поднять эту тему. Характер и жизнь Георгия Жукова. Тогда непременно найдется и актер на его роль. Но ему уже не получить такого подарка, который неожиданно получил от Жукова я в мае 95 года. И странным образом он имел отношение к истории театра имени Вахтангова, к той ее части, которая прошла в Омской эвакуации. Наш театр не забывает братского участия омичей в своей судьбе. И в дни празднования полувекового юбилея Победы мы поехали в Омск с гастролями. Там, в фойе Омского театра, была развернута выставка «Театр и Великая Отечественная война». Среди экспонатов находился фотопортрет маршала Жукова с дарственной надписью. Омскому драматическому театру, где начинал свою актерскую деятельность первый исполнитель роли маршала Жукова в кино Михаил Ульянов. С радостью общения с вами. Георгий Жуков, Москва, Омск. Смотрю, читаю. Боже мой, я даже и не подозревал о существовании такой фотографии. Несколько лет назад я побывал на родине Жукова в Калужской области. В одной из них, подаренных мне там, вдруг читаю в воспоминаниях его младшей дочери Марии нелестные строки о себе. Мол, даже актер Ульянов, игравший ее отца в фильмах о войне, зная, что тот в опале, избегал встреч с ним. Чепуха это полная. Просто не всегда сходятся пути двух людей. И я очень сожалею, что был так неправильно понят. Но оправдываться не буду, потому что мне не в чем оправдываться. Разве что в ненужной моей робости по отношению к великому полководцу, которая преследовала меня в те дни, когда снималось «Освобождение». Когда я думаю о Жукове, в моей памяти нередко возникает другая фотография. Сделана она была полководцем КГБ Битовым, который во время войны неотступно сопровождал Жукова и потихоньку снимал его лейкой. Он никому эти фотографии не показывал, даже Константину Симонову, когда тот делал фильм о маршале для телевидения, хотя Симонов его умолял. То ли чего-то боялся Битов, то ли другие были причины. Но когда полковнику исполнилось 75 лет, он, видимо, понял, что может опоздать с этими бесценными для истории снимками, и подарил их документальному фильму о маршале. Вот оттуда и фотография.